Так это я одержал такую победу! Не может быть, — думал он. С момента, когда он дал знак к началу боя, прошло всего 14 часов. Только 14 часов! Не может быть! И он выиграл такое сражение! Но ему даже не пришлось видеть самого боя. Он помнит только густой желтый туман, откуда захлестывали его вопли нечеловеческих криков. Он и сейчас видит эту непроницаемую тьму, слышит неистовый гул, чувствует палящий зной, хотя битва уже окончена. Потом ему снова представилась пустыня, по которой он с таким трудом передвигался, утопая в песке. У него и конвоя были лошади, лучшие в армии, но и они брели черепашьим шагом. А жара? Неужели человек может вынести такое пекло? И вот налетел тифон, он заслонил солнце, жжет, жалит, душит. От Пентуэра летят бледные искры, над их головами грохочут раскаты грома, он слышит их первый раз в жизни. А потом безмолвная ночь в пустыне, бегущий гриф, на меловом пригорке темный силуэт сфинкса. «Столько видеть, столько пережить, — думал Рамсес. — Я даже был при постройке наших храмов и рождении сфинкса, вечного сфинкса, и все это за каких-нибудь 14 часов». В голове его пронеслась еще одна, последняя мысль. «Человек, так много переживший, не может долго жить». Холодная дрожь пробежала по его телу, и он уснул.